Глава 21. В логове зла. Весло даже еще не коснулось двери, как, к изумлению ребят, она распахнулась сама. Они ворвались в хижину, словно хотели проткнуть копьем невидимого слона. В середине комнаты они затормозили и ошеломленно огляделись. У стола, склонившись над каким-то пакетом, стояли мужчина и женщина. «Значит, я точно слышала шум!» Дверь снова захлопнулась на защелку. Немо стремительно обернулся. Позади них в полумраке стояла фрау Эклер. Немо с ужасом вспомнил, что она рассказывала о грибах. Часть огромной системы. Неужели они попали в штаб-квартиру банды воров? В логово зла! «Хотите плюшку с корицей?» — спросила учительница биологии и открыла жестяную коробку, из которой выплыла сладкая булочка. «Где он?» — крикнул Немо. «Кто?» Стоящие за столом люди повернулись к ним. Немо узнал фрау Маширош и господина Либлиха, главного редактора вестника Нудинга. «Ну, господин Зипценрюбель», — объяснил Фред гораздо менее агрессивно, чем его друг. «Он не состоит в нашей секции». Фрау Маширош вскрыла ножницами пакет. «В какой секции?» — Ода обвела глазами помещение. Только теперь она заметила висящие всюду на крючках спасательные жилеты. Среди них было и розовое пальто фрау Эклер. Задняя часть хижины переходила в лодочный сарай, где на высоких стеллажах хранились пестрые каяки. «Мы увлекаемся греблей», — с восторгом пояснил господин Либлих. «Но сейчас это почти невозможно, и мы надеемся, что с помощью вот этого...» Он с радостной улыбкой достал из пакета три плотных мешка для хранения воды. «Мы сможем утяжелить наши каяки». «А вообще-то зачем вы пришли?» Фрау Маширош скептически посмотрела на весло в руке Немо. «Мы только хотели посмотреть», — глупо пробормотал Немо и спрятал весло за спиной. «Но мы не будем вам мешать», — вежливо сказал Фред и, схватив летящую в воздухе плюшку, вонзил в нее зубы. «Вы ничуть нам не мешаете», — с приветливой улыбкой возразила фрау Эклер. «Мы всегда рады, когда к нам приходит молодежь». «Да-да», — подтвердила фрау Маширош. «У нас есть активная молодежная группа». Она показала на висящие на стене фотографии. На одной из них ребята увидели строящуюся хижину и веселый праздник ее открытия. «Этой весной наша секция увеличилась, и мы переехали сюда, на остров». «А как интересно!» Ода достала свой блокнот и подошла чуть ближе. Немо забеспокоился. Неужели она решила вступить в эту секцию? «Тебе не кажется, что нам достаточно и клуба «Книжные черви»?» — пробормотал он и нервно дернул Оду за рукав. Когда она внимательно разглядывала один слегка пожелтевший снимок, запечатлевший маленькую хижину из серебристой древесины. Перед хижиной виднелся кусок речного берега, а за ним высилась Нудингская колокольня. «Это наша старая хижина возле кладбища», — пояснил господин Либлих, заметив, что ребята заинтересовались этой фотографией. «А теперь она пустует?» — спросила Ода. «Мы используем ее как склад», — ответила фрау Маширош. «Заколотили там окна». «Как склад? Заколотили окна?» Фред даже перестал жевать. Друзья многозначительно переглянулись, без слов поняв друг друга. «Это же идеальное место, чтобы спрятать там похищенного человека». «Ну, нам пора», — спокойно сказал Немо. Но сердце у него в груди бешено колотилось.